«Позвольте мне не расставаться с сестрой, потому что она очень слаба», — попросил я. «Фи, молодой человек», — строго и недовольно произнес мистер Смит. «Ну, если вам не угодно подчиняться правилам моего дома, то не хотите ли переночевать на открытом воздухе?» После легкого ужина нас отвели в две соседние, одна с другой комнаты, которые разделялись тоненькой перегородкой. Я слышал, как Гарриет разделась и легла, пожелав мне доброй ночи. Меня одолевала усталость, и, не раздеваясь, я бросился на постель и тут же заснул тем легким и беспокойным сном, когда чувства сохраняют способность воспринимать все впечатления. Я забыл затворить окно в своей комнате и едва закрыл глаза, как мне послышался разговор. «Она очень хороша», — говорил голос Смита. «Это правда», — ответил другой голос. «Но все же это не герцогиня, для которой именно и было брошено дерево поперек дороги. Ловили волка, а попался кролик. Она очень хороша, а его честь в замке», — настаивал Смит. «Знаю, его честь не откажется и от этой, но в коляске герцогини мы должны были найти 5000 фунтов, а здесь не нашли ни гроша. Что ж делать? Впрочем, это к лучшему. Видите, однако, дерева мало, потому что и эта дрянная колесченка оставалась цела. Герцогиня не ушла еще от нас». Я слышал все сквозь сон, но мне казалось, что это во сне. Однако мне сделалось страшно, и я встал и подошел к окну. Никого не заметив и успокоившись, я в изнеможении опять повалился на постель. Спал я спокойно. Вдруг в комнате Гарриет послышался шум, и я проснулся. Когда я вполне овладел сознанием, все стихло. Я сильно забеспокоился. Подойдя к заколоченной двери, я стал прислушиваться, все было тихо. «Гарриет!» — тихо позвал я. Тишина. «Гарриет! Гарриет!» — позвал я несколько раз и громко. Ответа не было. Глава 14. Подземелье. Мною овладел невыразимый ужас. Я кричал, звал, стучал кулаками в дверь, никто не откликался. «Они убили ее!» — с отчаянием подумал я и, собравшись силами, сорвал замок и вбежал в комнату сестры. Луна освещала пустую постель Гарриет. Ее похитили. Ошеломленный этим открытием, я несколько минут стоял неподвижно. Вдруг мне бросилась в глаза маленькая дверь за кроватью. Стефан вскочил и крепко сжал руки Франка, вскрикнув: «Я знаю эту дверь, Франк, знаю, но продолжай, скоро ты узнаешь и мою тайну». «Я бросился к двери», — продолжал Франк. «За ней находилась узкая и крутая гранитная лестница с высокими ступенями». «Вот как!» — вскричал Стефан. «Странно. Мне же за этой дверью представилась высокая каменная стена». «Нет, там была лестница», — возразил Франк. «Впрочем, я не от тебя первого слышу об этой стене, но слушай далее. От самого порога начиналась лестница, которая показалась мне очень длинной, пока я не ступил на пол сырого подземелья. Меня окружал непроницаемый мрак, только где-то вдали мелькал огонек, освещавший нескольких человек, несших что-то белое. Я был убежден, что это похитители Гарриет, и без колебаний бросился за ними вдогонку. Я бежал долго, вытянув вперед руки, чтобы не удариться в стену. Скоро я догнал этих людей настолько, что имел возможность сосчитать их и убедиться в том, что они действительно несли женщину. Я все бежал, эти люди вырисовывались яснее и яснее. Вдруг они остановились. Я видел, как от них отделился один человек и стал отпирать какую-то дверь. Минуту спустя и огонь, и люди, все исчезло. Нет слов, Стефан, чтобы выразить ужас и отчаяние, которые овладели мной. Куда идти? Что делать? Несмотря на то, что я бежал, как угорелый, я все-таки заметил, что по бокам того прохода, по которому я бежал, было множество других. Я понял, что был в настоящем лабиринте. Погибель казалась мне неминуемой, и я в отчаянии упал на колени. Я расплакался, как ребенок. Но моим страданиям еще не суждено было кончиться. В ту минуту, когда я с отчаянием думал о смерти, в отдалении послышались тихие шаги и тихое пение. Я вскочил и прижался к стене, чтобы пропустить мимо себя шедшего человека, в котором признал ямщика Сони. Я последовал за ним. Вдруг скрипнула дверь, и пение не стало слышно. Я опять остался один, но все-таки, хотя и очень осторожно, подвигался вперед. Вдруг руки уперлись в дверь, которая отворилась от моего толчка. Громкое пение, шум и говор послышались мне.